спасибо, наверное. Откуда? Джексон запнулся, будто не был способен подобрать подходящие слова. Откуда ты знала, что я не смогу дать команду? Я ведь действительно не способен это сделать, раз ты меня до сих пор не убила. Прежде всего оттуда, что будь ты способен на это, ты бы с вероятностью в 90% сразу после принятия решения попытался бы это сделать, а не стал бы рассказывать мне свой хитрый план касательно самоликвидации. Это не так, дело ведь в протоколах, а не во мне. Раз так, начал было полковник, но Керриган оборвала его, подняв руку в предупреждающем жесте. Джексон, разумные существа поступают иррационально в двух случаях. Либо они идиоты, либо это видимость иррациональности, которая на самом деле принесет им выгоду. За примером далеко ходить не надо. Моя ученица, Загара, действовала сегодня максимально иррационально. Имея на руках такие козыри, как глубинное внедрение, она могла бы передушить личный состав гарнизона этой несчастной лаборатории как котят. Конечно, кое-что пошло вне плана, вам все-таки с подачи Киттера удалось отправить сигнал о помощи. В конце концов, абсолютно продуманных планов не существует в природе, тем более, что мой оппонент сам ведет свою игру. Именно потому образ мышления стратега должен быть достаточно гибким, чтобы покрыть все варианты развития событий. Подойдя к полковнику, королева клинков наклонилась и бесцеремонно тыкнула когтем в нагрудную пластину его скафандра. Перед лицом вторжения зергов ты, Адам, вел себя умно и рационально. Ты был логичен и проницателен, как и положено начальнику гарнизона секретной исследовательской базы. Система не допускает идиотов до стратегически важных должностей, в конце концов, в других обстоятельствах, с кем-то другим из устроенного тобой представления мог выйти неплохой шантаж, но не со мной. Три это понимала и не могла сообразить, зачем ей отдали такой приказ. По ее мнению, ставку консульства должно было сделать на находку, а не на подготовку к уничтожению планетоида, которое королева клинков непременно раскусит, разумеется, ни за каким биологическим оружием не сунется, либо нейтрализует угрозу, как в итоге и вышло. Зачем, черт дери, ты мне все это продолжаешь рассказывать? Я никогда не просил тебя об этом, устало произнес Джексон. Чтобы благодаря мне картина ситуации консульству стала понятна, несмотря на все эти фокусы Трей, меня наверняка ждет арест. Не станут меня слушать, ты должна это понимать. Да нет же, упрямый ты дуралей. Пора уже было понять, что я просто должна в полной мере оценить твою реакцию и проанализировать поступки, как они соответствовали твоему восприятию реальности. Фраза Керриган прозвучала холодно, подобно как она обращалась не к живому человеку, а к своим подчиненным, демонстрируя им результат очередного любопытного эксперимента. Несмотря на весь свой опыт, ты должен был допустить некоторые промахи. По обыкновению их можно списать на колоссальное психологическое напряжение. Ты ведь фиксировал их, ненавязчивые мысли, которые при таких же обстоятельствах у тебя не возникли бы в другое время. Эмоциональный дискомфорт. Так вот, это нормально. Королева клинков отстранилась, запоздала убирая коготь с неостальной пластины. То, что ты думаешь, что способен сделать, и то, что ты на самом деле в силах сделать, в реальности не всегда совпадает. Сознание может обмануть разум. Разум может обмануть тело, однако мучить твой мозг и создавать дополнительные противоречия я не собираюсь, мне еще данные с него снимать. Значит, вы каким-то образом повлияли на меня ментально. Полковник непонимающе приоткрыл рот, кривя уголки губ. Речь Керриган нервировала его как никогда раньше, и его голос заметно дрогнул. Вот значит как, меня ждет автопсия с последующим растаскиванием по склянкам. Господи, да кому сейчас нужна твоя истинная смерть? В этом отношении я точно перенапрягаться не собираюсь, она одарила Джексона снисходительным взглядом. Вообще, я, конечно, вправе потребовать, чтобы ты умер, хоть авторские права и принадлежат моему подчиненному, а не мне. Но дело в том, что с метафизической точки зрения Адам Джексон уже не способен умереть. Обескураженный столь внезапным откровением, Джексон уставился на королеву клинков, как ультралиск на выскочившие из-под земли хранилище. Однако лицо полубогини ничего особенного не выражало. «Что здесь, мать твою, происходит?» Не своим голосом выкрикнул Адам. Нервы его, казалось, были взвинчены до предела, еще немного, и нервный срыв был бы полковнику обеспечен. «Отвечай, будь ты неладна». Королева клинков склонила голову и прикрыла глаза, сверкнувшие на мгновение полудрагоценным аметистом. Когда Адам отдышался, а его лицу вместо багрового вернулся более-менее естественный оттенок. Губы Керриган исказились у легкой ухмылки. Несколько мгновений, не мигая, она смотрела на Джексона, будто размышляя. Говорит, в нем еще страх или полковник впал в ступор от осознания того, что допустил бестактность с особой королевских кровей. Даже предполагать не хотелось, чем кончилось бы для Джексона дело, если бы Керриган решила, что такую дерзость спускать с рук нельзя. Ох уж этот мне психотип бравого вояки. Подумать только, наплевав на возможные последствия, повышаешь голос на самое, быть может, могущественное антропоморфное создание сектора Капрулу. Да, крылья королевы клинков издали шуршащий звук, когда она сделала несколько шагов в сторону выбитой из своих пазов шлюзовой перегородки. Еще и пушку до этого на него наставлял. Все или ничего, никаких компромиссов, даже перед лицом Армагеддона. Помнится, мой помощник говорил, что когда его только-только создал сверхразум и он стал постигать мир Капрулу, как же он говорил, точно находясь в глубоких раздумьях, королева клинков почесала когтем переносицу. Точно, Абатур поначалу считал морпихов отдельным подвидом людей, которые выращиваются специально для боевых действий, питаются спиртом и вдвойне более свирепы, когда обколются стимуляторами либо когда голодны. Сиречь, когда спирта нет. Джексон сжал челюсти и тряхнул головой, поднимая забрало своего шлема. Панические мысли, притихшие было за время распространенной речи королевы клинков, не пропали окончательно, одолевая его сознание периодическими вспышками сумятицы в мыслительном процессе. «Твой слуга в плену стереотипов», — пробормотал полковник, наклоняя голову и аккуратно выгружая очки на то, во что превратилась его переносица. «Неа», — в явно приподнятом настроении откликнулась Керриган, «просто в нем умер и разлагается великий стендап-комик. Тиранские врачеватели тоже ведь любят черный юмор». «Это точно», — безучастно произнес Адам, против воли вспоминая свой опыт общения с командой Хизела недельной давности. «Ладно, пошли», — Керриган внезапно поманила его за собой когтистой пятерней. «Расскажу остальное по дороге в шестой блок». Не дожидаясь ответа, она направилась прочь. Впрочем, командир несуществующего более гарнизона не знал, чем можно ответить в такой ситуации, кроме как с достоинством обреченного последовать за королевой клинков. Он с трудом, слегка даже покряхтев, поднялся на ходули и поплелся в сторону магнитопровода, издавая поврежденной частью наплечной пластины тихие скрежетания. Керриган шествовала рядом, иногда отталкиваясь от пола и беспечно перебирая в воздухе ступнями, проплывая по воздуху несколько метров. С какого бы момента начать? Ах да, небрежным взмахом руки Керриган отогнала прочь нескольких гидролисков, крутившихся поблизости, и зерги поспешно уступили дорогу своей предводительнице. Понимаешь, после того, как я покинула эту шарашкину контору, КХМ, серьезное научное заведение в твоем ведомстве, мне пришлось изрядно поколесить по сектору, коллекционируя войска для атаки на Кархал. И на одной холодной луне вышел у меня некрасивый конфликт интересов с протоссами-экспедиторами. Она посмотрела искоса на полковника, но тот лишь неопределенно пожал манипуляторами, не понимая, что тут с его стороны можно добавить, так что королева клинков продолжила. Досадно устраивать очередную прополку и так малочисленному виду, но пришлось их всех уничтожить, чтобы золотая армада раньше времени не обратила на мои стаи внимания, как и на мое грядущее триумфальное возвращение. Ты же знаешь этих фанатиков, а? Странно, как смертные за все нас, богов, обвиняют. Зло от нас, утверждают они, но не сами ли часто гибель, судьбе вопреки, на себя навлекают безумством 46-й, продекламировала бывшая охотница за головами, величаво расправляя крылья. Да уж очень они хотят видеть голову королевы клинков у себя над камином. И сложилась такая вот любопытная ситуация. Одна колонистка была взята моими ручными монстриками в качестве языка, в то время как одному из посудин терраформеров этих самых колонистов удалось уйти. Если бы я ослабила свой пси-контроль на борту Левиафана, ее бы вытащили собратья через корабельную телепортацию. Чистокровные зерги, несмотря на все свои изобретения и тактические изыски, сплошь максималисты. Все им хочется подчинить, все ассимилировать. Но раз протоссы не заражаются, то они бесполезны. А все бесполезное рой уничтожает, и если бы колонистка живой вернулась на борт, то в силу закрученных в другую сторону аминокислот протоссов априори считалась бы чистой. Она шумно выдохнула и быстро провела ладонью по лицу, как бы демонстрируя усталость от прошедших событий. Столько времени убила, чтобы научить Загару мыслить нестандартно, вне рамок роя, ты не представляешь», – пробормотала Керриган. «В общем, мне пришло в голову проверить, насколько протасы все еще придерживаются стереотипа о зергах-максималистах и непомерно раздутом самомнении королевы клинков. Должно быть, мораль истории будет заключаться в прописной истине о том, что заблуждения по поводу мыслительных способностей врага могут стоить тебе жизни», — предположил полковник. «Не в бровь, а не дусу в глаз, Джексон. Уж лучше считать, что твой враг чертовски умен и ошибиться в этом, чем наоборот». Керриган одобрительно кивнула головой. «Итак, мне удалось выполнить слияние модифицированной личинки с нервной системой колонистки через плацентарную связь. Основной точкой преткновения был обмен субстрактом нервной ткани. Отторжение началось бы неизбежно, но мне всего-то и нужно было, что замаскировать пси-активность личинки для прохождения фильтра телепорта. Просто чтобы протоску моментально захотели вытащить, остальное уже было неважно. Появившись на свет, новорожденная мать стаи при помощи своей своры разгромила корабль и вывела из строя прыжковые двигатели. Насколько я поняла, их выкинуло где-то на четверти пути до окраин Шакураса. Мне, как порядочному командиру зергов, было плевать на подобную небольшую отдельную стаю. Выживет, найдет способ вернуться, не выживет, да и черт с ней, недра свою роль исполнила. Когда они подошли к заблокированному шлюзу, выходящему в туннель западного сектора, по руке Керриган пробежали бирюзовые искры. Электропитание здесь отсутствовало, валялись несколько остовов скафандров, свисали вниз обрывки кабелей, но все это техногенное упокоение словно ожило с появлением королевы клинков, пришло разом в движение. Зашипел динамик под потолком, и сама по себе гермодверь распахнулась, освобождая дорогу так непринужденно, что можно было подумать, будто Керриган имела в закромах чудодейственное изречение «Сезам, откройся». Однако полтора месяца назад недра вышла на связь и сообщила, что готова вернуться в рой и преподнести своей королеве, вернувшей себе былое величие, приветственный подарок. Как оказалось, моему творению в итоге удалось на острове корабля вырастить небольшой левиафан, и все то время, что я свергала Минкска-старшего, недра давала прикурить протоссам, устраивая набеги на их дальние аванпосты. Видимо, как и Загара, чересчур близко к сердцу приняла последний отданный мною приказ. Ну да ладно, чем бы дитя не тешилось. Керриган жестом пригласила полковника внутрь, на что тот отрицательно напряг желваки. Дамы вперед, ох, благодарствую, ничуть не обеспокоившись тем, что теряет Джексона из поля зрения и оставляет его наедине с парой гаусс с винтовок, которые павшим бойцам уже пригодиться не могли, королева клинков влетела в туннель. Вошедшему сразу за ней Джексону предстала картина разрухи и запустения. Пробитые перекрытия выше по уровню, обширный кратер внизу, в бетонном основании, слизь и ошметки хитина повсюду. Дополняли образ диспозиции упавшей капсулы несколько зерглингов, старых добрых зерглингов, не подвергнутых каким-либо модификациям, визгливым и клыкастым, но таким привычным тварям. Лишь только Джексон имел осторожность ступить на бездействующую платформу, как псионный вихрь подхватил его и бережно понес вниз по кишке магнитопровода. Сюрпризом, что преподнесла мне недра, оказалось нечто из ряда вон выходящее. Признаться, еще никому меня так не доводилось удивить, и ведь не скажешь даже точно, приятно или неприятно, воспарив к потолку, вещала королева клинков откуда-то из-за спины Джексона. Во время одного из рейдов ей удалось засечь некий корабль, курс которого должен был пересечься с основной трассой протоссов, и начало этот курс брало из далекого космоса. Что же до корабля, то он был не старым, а очень старым, не прятал излучение, не тормозил, просто шел на максимально доступном разгоне. Двигатели и гравитационный контур его давно весь ресурс выработали. «Как называлось судно?» – неуверенно спросил Джексон. «Это был еще один колонизаторский сверхсветовик. Затерялся на просторах сектора, оно носило на корпусе имя Пифагора Самосского, с охотой просветила его Керриган. Был такой математик и философ на Старой Земле, ты ведь в курсе? Никаких данных я о таком судне не нашла в доступных мне источниках. То ли засекречено было, то ли вовсе его в природе не существовало. Вот ты подумай, корабль в досветовом режиме, причем на ионной, а не термоядерной тяге, полностью пришедшей в негодность. Ничего из узлов управления не извлечь, ни курса, ни документации, все разгерметизировано. И вообще, по всем зафиксированным показателям, много слизи утекло с тех пор, как его радиационные экраны, 47-й вышли из строя. Явно не был он предназначен для длительного межзвездного путешествия. А вот его единственный пассажир для таких целей подходил. Даже представить не можешь, насколько хорошо подходил. Находка, буркнул Адам, когда псионическое поле развеялось, и полковник снова очутился на ровной поверхности. Он самый. И стоило только Неадриза получить первые образцы, аккуратным образом добытые из нашего общего знакомого, впавшего в голодную кому, как она в панике побежала ко мне на поклон, не желая более к находке прикасаться и вспомнив, что у нее вообще-то для такого рода материи вышестоящая инстанция есть. Кстати, в инфополе Роя мы зовем его обретенным. Джексон покосился на королеву клинков, не скрывая своего подозрения. Тварь вроде этой твоей загары испугалась найденного, не стала его трогать. Не сдержавшись, он мрачно фыркнул, испытывая чувство, которое можно было бы охарактеризовать в качестве когнитивного диссонанса. Разве вышедшие из лона Роя командиры не сплошь все максималисты, как ты утверждала? Ты будешь удивлен, но даже для Роя любая неизвестная инопланетная дрянь считается опасной, до тех пор, пока не будет доказано обратное, менторским тоном одернула полковника королева клинков. Разница лишь в том, что анализ у нас занимает меньше времени, дефицита кадров в Рое никогда не бывало. Абатур при тщательном моем надзоре сразу же приступил к работе, и его исследования в высшей степени оправдали предположение Неадры. Существо, что угодило в ее цепкие лапы, вполне тянет на биологический шедевр. Если мне не изменяет память, тебя прошлый научный состав ЙОП-103 тоже успел так окрестить, припомнил полковник. Джексон, Джексон, Джексон. Я хорошо помню, как ты трясся над моей клеткой и в какой ужас пришел, когда Валериан решил таки меня выпустить. С привычным ментальным эхом в голосе рассмеялась Керриган, вновь поднимаясь в воздух. Вот были времена, а ты всегда относился самым серьезным образом к словам ученых, в отличие от многих других вояк, и я совсем не удивлена тем требованием, что ты неделю назад научным группам задвинул. Но то была дань естественным предосторожностям и логике. Когда же на месте обретенного коротала срок я, ты, повышая протоколы безопасности, руководствовался факторами еще и эмоционального характера. Ты знал, кем я была раньше и что могла натворить, а вот к неизвестному доселе найденному отнесся, давай признаем, адекватно, но все-таки менее панически и параноидально. И очень зря. Ты пойми, в отличие от склада ума эволюция, даже зерговская искусственно направляемая, обычно не терпит максимализма. Либо ты примитивный и живучий, как таракан, либо не слабо продвинутый, но при этом зависящий от ряда местных факторов. Твоя покорная королева. Керриган наигранно кивнула, приложив руку к груди. Слуга, принадлежит к числу последних. Пулю в голову, незащищенную гравитационным колпаком, не переживу даже я 48-й, слишком ценен мозг для высших млекопитающих, слишком сложно его собирать, слишком дорого обходится его функционал. А подшефная тебе особь демонстрировала все признаки высокоразвитого организма и при этом исцеляла тяжелейшие ранения так быстро, что это выходит за рамки абсурда. Его молекулярный искусственный интеллект – это исключительно головоломная система, способная производить конъюгацию с любыми другими клетками, включая синапсы, без нарушения их жизнеспособности. И будто этого мало, он отторгает псионную телепатию, поскольку у него уже есть способности к телепатии, другого, неизвестного доселе вида. Ну так как, думаешь, стоило мне позабыть про непоколебимость отведенного королеве клинков первого места на пьедестале эволюции и с максимальной беспристрастностью обратить на него внимание? Радушно улыбнулась Керриган. Ну же, Джексон, стоило. Эффектно извернувшись своим гибким хитиновым телом, она крутанула в воздухе мертвую петлю, взволнованно встопорщив клинки на своих вентральных придатках. «Не знаю я, что там с его врожденными дарованиями», — горько произнес полковник. «Но в чем же тогда проблема? Сидела бы и изучала на отдаленной планете, где Рой обосновался. Людей-то зачем было губить? Ради достижения цели в галактических масштабах и моей прошлой, и сегодняшней ипостаси приходилось идти на жертвы. За все нам приходится платить, и разница между тобой и мной лишь в том, что мне намного больший масштаб действий предоставлен. Ты жертвуешь подразделениями, я жертвую народами», сжав кулак и поднеся его к губам, она пристально взглянула на Джексона. Веселость королевы клинков испарилась, будто ее и не было. Пожертвовать гарнизоном и научным составом какой-то там лаборатории, чтобы больше узнать и вычислить ловушку, которая в перспективе может погубить жизни намного большего количества людей. Это цена, которую я заплачу, не раздумывая. 49-й, встань на мое место, Джексон. Как поступил бы на моем месте ты, если бы в твоих оппонентах числилось богоподобное, древнее как сама Вселенная создание? Чем вообще ангидрит твою перекись марганца, ты говоришь? Вытаращил глаза на королеву клинков полковник. Корабль времен раннего освоения системы Старой Земли выходит в обитаемый космос, коротко ответила королева клинков, с невероятно ценным материалом для исследований на борту. Даже Абатур, когда в обретенном поковырялся, сообщил мне, что потенциал находки огромный, но действовать надо аккуратно, раз непонятно, что это и откуда взялось. Также он заявил, что обретенный явно связан с тиранами и их генами. Весь наш сектор находится в конце той же ветви Млечного Пути, что и система Старой Земли, и Шакурас расположен практически вплотную к левостороннему супервайдуоной. Корабль должен был спуститься вдоль хвоста и почти наверняка прошел бы неподалеку от мертвецкого порта в этом случае, будь обретенный настоящим, естественным космическим путешественником. Пираты, более чем хорошо сканирующие окружающий космос, его могли бы засечь. Правда, это чисто статистический аргумент, из раза на раз этот фактор не приходится и сильно зависит от того, куда именно наметил курс обретенный изначально. Но все равно, тебе не кажется, что здесь попахивает ловушкой? А, Джексон, в бесконечном пространстве космоса то, что именно Рой засек судно раньше других и сумел его перехватить, является феноменальным совпадением. Не слишком ли это большое везение? Все анализы подтвердили. Корабль самый настоящий, почти 300 лет назад как он сошел с какой-то земной верфи. Но как я могу быть уверена, вступая в игру с божеством прошлого, что достоверно, а что нет? То представление, что я имею о нем, внутренне непротиворечиво и вроде бы согласуется с тем, что мы знаем об устройстве Вселенной. Но в этом представлении все еще остается довольно много белых пятен, которые с трудом удается закрасить смысловым наполнением. Из-за этого передо мной открывается целый диапазон его невероятных возможностей, исключать которые фильтры здравомыслия моего мозга отказываются. Ты ведь имеешь представление о том, что наше сознание компьютера подобно, а его основной функцией является фильтрующая способность. Что это за неведомая херня, которую ты упорно не хочешь назвать своим именем? Джексон против воли произнес это таким тоном, будто подозревал, что королева клинков над ним просто-напросто издевается. Да, возможно, на твоем месте я согласился бы с тобой, что существует вероятность ловушки. Но кто на такую мистификацию способен? Хороший вопрос. Миновав очередной разгромленный пост службы безопасности, они уже спускались на самые глубокие уровни ЙОП-103, и здесь их встречали обогренные кровью пластик и металл, куски плоти и части скафандров. Если бы Джексон прогулялся по этим казематам и притом не был в курсе произошедшего здесь побоища, восприятие обстановки сразу бы изменилось. Мало у кого возникнет желание бродить среди подобных улик смерти, и Джексон чувствовал себя так, будто он находится во главе спасательной экспедиции, посланной в лабораторию, где опасный эксперимент по безалаберности ученых вышел из-под контроля. Останки пришельцев сразу дали бы понять, какого типа эксперименты здесь проворачивались. Его имя Амун, вещающая из тьмы, наконец поведала Керриган. Шаги падшего бога и до этого были слышны мне, Адам, как бы он ни таился и не маскировал свои действия. Грезится, что дрожь самого вселенского эфира приветствует своего создателя. Заметив на лице Джексона явный скепсис и заглянув в его мысли, она покрутила кистью левой руки в воздухе, направив когти вверх. «Ты думал, после налета на Кархал я только и делаю, что ищу следы его присутствия? Быть может, тут поработали его сообщники из секты Талдарим, они явно сейчас заняты чем-то другого рода, но атаковали пограничные заставы Золотой Армады как раз в квадрате, где буйствовало недра. Возможно, они делали это, дабы создать видимость необходимости своего присутствия, чтобы отвести подозрение, а сами по приказу господина и подкинули мне бомбу с часовым механизмом. Мне представляется, что Амун понимает, что я это пойму. В самом деле, такие драгоценные сюрпризы судьба преподносит крайне редко, чтобы это было правдой. Поэтому, вполне вероятно, этого он и добивается. Если это ловушка, то слишком очевидная и открытая, чтобы ее устраивать, и Амун таким образом намекает, что с его стороны было бы совсем уж глупо так поступать. П. Пытался ли он убедить меня в том, что обретенный просто направлялся к обитаемым планетам нашего сектора, как некогда суперносители, которые, в свою очередь, были более высокотехнологичными судами и корабль нашего мутанта обогнали по времени. Это вызывает ряд серьезных вопросов касательно мотивов и происхождения находки, так что я уверена на 74%, что Амун именно так и рассуждал. Видишь ли, Джексон, Керриган взлетела вверх, на помостке, и облокотилась о перила, лениво разглядывая полковника и дожидаясь, когда он ее нагонит своей неспешной слоновьей походкой. Видишь ли, я не перестраховалась и не сожгла его исключительно потому, что это существо кажется совершеннее меня в плане метаболизма на текущем этапе, или, вернее, имеющим более высокую скорость достижения потолка своего развития, скорость наращивания потенциала для самосовершенствования своего тела, уничтожить, считай, своего сородича и даже не попытаться выцепить его из-под вероятного влияния Амуна, сие есть нерационально большая растрата ресурсов. Рот Керриган оскалился в белоснежной улыбке, как только она уловила очередной скачок в пси-эманациях, шедших от полковника. «Ох, извини, конечно, я подобрала не самое подходящее слово. Я бы не сказала, что он нам родственник. Про то, что неактивные участки ДНК, включая пси-сегмент, можно активировать неким индуктором, и про то, как это делает Рой, в наши дни ученые выяснили почти все, что можно было, ведь так, только с применением на практике этих знаний серьезные проблемы у людей возникают». Королева клинков, прищелкивая каблуками, прошлась вдоль помоста, с легким скрежетом ведя когтем вдоль его перил. «Так вот, отличия между технологиями обретенного и технологиями Роя примерно такие же, как между грибами и млекопитающими. Шаблоны или, скорее, решение задач в генетических преобразованиях общие в силу повсеместных для Вселенной, наиболее энергетически выверенных принципов молекулярной физики. Где-то очень-очень далеко, в самом начале эволюционного древа мы пересекаемся, но стоит взглянуть чуть выше по уровню организации, и пойдут различия. Скажем, эффект Хейфлика обретенный обходит совершенно иным способом, не как я и мои зерги. Другое формообразование, морфогены межклеточных взаимодействий. Черт, да он, вероятно, может создать действующую конечность отдельно от тела, его ткань сама знает, как ей расти и как работать. Спланировав вниз, предводительница Роя уселась на плечевой щиток малость обалдевшего от такой фамильярности Джексона и махнула рукой вперед. «Давай, давай, прибавь ходу. Время действительно начинает немного поджимать, так что поторопимся к бывшему месту моего заключения. Хорошо, к слову сказать, те же его поддельные самоорганизуются так, как если бы ими руководил Абатур, но мой штатный ламарксист моделирует взаимодействие по-другому. Обретенный, истинный эксперт в биохимическом взломе, а не в биоэнергетике пополам с генной терапией. Это все было бы чрезвычайно интересно Тинпенни и его подчиненным, Керриган, но меня эти знания ни к чему не ведут», — пробормотал полковник, косясь в сторону расположившейся на его плече Керриган. «Какое это имеет отношение к тому, с кем ты якобы все это время готовилась бороться? Самое непосредственное», — воодушевленно ответила та. «Погоди, сейчас мы доберемся до фактов поинтересней. Как видишь, в силу многосложности всех аспектов, связанных с обретенным, действовать неосмотрительно я права не имела. Одного любопытства и жажды заполучить новую эссенцию здесь недостаточно, он не тупая тварь с очередной ассимилируемой роем планеты. И, конечно, новых особей, с которыми ты сегодня столкнулся, я в серийное производство сразу запустить не могла. А что, если у боевых единиц, модифицированных генами из его коллекции, есть неочевидный изъян, чтобы ослабить рой? Да, они хороши в определенных ситуациях, но лучше испытать их вместе с находкой. Посмотреть, может ли он влиять на них, соответственно, сможет ли влиять Амун. Ты превратила ЙОП-103 в полигон, чтобы оценить их в бою и подготовиться к близкому контакту с найденным. Да, ты это понял почти сразу, Джексон, хорошая работа, похвалила его Керриган. Его генами Абатур улучшил текущие боевые единицы и реанимировал старых добрых скрытней, сделав их еще более опасными. Вообще, их геном был воссоздан уже давно, просто под конец второй галактической я предпочла им пронзателей, нужны были хорошие снайперы. На XT-39323 месяц назад я решила послать Загару, предоставив ей полную свободу действий и поставив цель. путем внедрения установить полный контроль над лабораторией и к моему прилету оценить боевые характеристики особи, сопутствующие разным типам атак потери, а также меры противодействия войскам людей всех видов и характеристик. Если бы она провалилась, я бы все равно подчистила бы тут все со своим Леви. Но Загара хорошо поработала. Правда, Загара, глаза королевы клинков на секунду вспыхнули, когда она углубилась в эфир Роя. При помощи новой технологии помех, созданной на основе телепатии обретенного, она высадилась на темной стороне планетоида и приступила к внедрению. Я же тем временем готовилась подбросить нашего чревоугодника Умадже. Вирус в чистом виде не контактировал с Роем, поэтому эксперименты людей должны были являть собой независимое и эффективное исследование. И, что самое главное, абсолютно безопасное для моего Роя. Но как ты могла быть месяц назад уверена, что находку привезут именно ко мне? Озадаченно спросил начальник гарнизона. Ты сам догадайся, что подумали бы непосвященные в дела ОМУНа, но достаточно умные политики, члены консульства. С этими словами она преспокойно устроилась во впадине, образованной массивным наплечным щитком СМС с психотушками и задней частью шлема, закинула ногу на ногу и, полулежа в такой экстравагантной позе, оживленно продолжила. Что подумали бы, когда внутрисистемный патруль Умаджи, наткнувшись на небольшой косяк хозяев стаи зергов калибром поменьше, одержал над ними блистательную победу и обнаружил, что зерги в обстановке жесткой секретности перевозили биоматериал, который в перспективе может вызвать революцию в медицине, генных технологиях и военной промышленности. К концу монолога Керриган говорила уже серьезным тоном, и подвох в ее вопросе вроде бы не прощупывался, так что полковник, кашлянув, принялся рассуждать вслух. Ну, вероятно, то же, что и ты, когда Неадра притаранила к тебе этого звездного Робинзона, что это слишком большое везение. Так что, вероятнее, это ловушка королевы клинков, но поскольку все, что есть у протектората, она могла бы забрать силой, безо всяких церемоний, существует небольшая вероятность, что людям в самом деле сильно повезло. Еще немного подумав, Джексон присовокупил к ранее сказанному последний, как ему казалось, возможный вариант. Либо же королева клинков хочет, чтобы они так подумали, а сама преследует цель, которую простым смертным понять не дано. Скривившись, полковник уставился в воображаемую точку перед собой, проклиная тот день, когда он согласился на перевод в войска научного обеспечения и соответствующее повышение квалификации. Откровенно говоря, я бы сейчас не отказался до краев заправиться виски, чтобы безрассудно поверить тебе, Керриган. Все верно сказал, она, проигнорировав его замечание касательно алкоголя, одобрительно цокнула когтями по загривку скафандра, так что у Джексона мороз по коже пошел. Теперь представь, ОМУН уже потирает свои призрачные руки, предвкушая, что королева клинков решила рискнуть и оставила находку у себя. В это время члены высших кругов консульства ставятся спецслужбами перед фактом. Господа, сложилась вот такая странная ситуация. Что нам делать с находкой? Эге, думают пара-тройка агентов ОМУНа, что тихой сапой просочились в правительство Умаджи, непорядок. Хозяин, ты слышишь нас? Все пропало. Эта взбалмошная сука подкинула твоего подкидыша людям. ОМУН неприятно удивлен, но осознает, что королева клинков все-таки могла пойти по сценарию «я поняла», что он понял, что я поняла, и так далее. «Хорошо», — говорит он, — «скажите консульству вот что, и в случае ловушки королевы клинков, и в случае везения она вскоре потребует свою игрушку назад. Отошлите находку подальше и немедленно приступайте к изучению, регулярно передавая вышестоящие инстанции данные и образцы. Вероятно, мы потеряем один наш исследовательский комплекс серии ЙОП, но это позволит обойтись меньшей кровью, чем если бы мы привезли такую ценную находку в сердце протектората, бросили на его оборону все силы и в итоге все равно проиграли Рою. Консульство, конечно, согласилось на это предложение. Еще бы, все, что хотят обремененные властью циничные сволочи безо всяких нашептываний ОМУНа, так это отделаться малой кровью. Чужой кровью, сумрачно произнес Джексон. Эй, Адам, полегче. Я, между прочим, тоже к их числу принадлежу, буркнула Керриган. Не считаю себя воплощением выдающейся жестокости и, взглянув на себя со стороны, не могу сказать, что моя сегодняшняя ипостась так уж сильно отличается от других правителей сектора Капрулу. Жизнь сама по себе жестока. Та же эволюция, совершенный в своей жестокости процесс, отточенной миллионами лет молекулярной отбраковки, и ей до лампочки морали прочая лабуда, что вообразили об этой вселенной люди и протасы. В Рое все предельно честно и просто. Постоянная борьба между тем, что существует, и тем, что только должно родиться. И среди этих родовых мук мораль теряет значение, вопрос добра и зла сводится к простому выбору. Выжить или погибнуть, забудь, Керриган, скрипнул зубами полковник. Так что там дальше, согласно, оставим непродуктивные моральные аспекты этого дельца, с готовностью кивнула королева клинков. Итак, почти сразу же агенты ОМОНа сигнализируют, что в одной из лабораторий серии ЙОП что-то идет не так. Всевозможные сбои, помехи в системах раннего обнаружения. ОМОН понимает, что это сигнал от Роя. Ну давай, попробуй находку нам снова ненавязчиво впихнуть. Можешь вести, мы уже тщательно подготовились для тестирования. И привезу, упрямо отвечает ОМОН, рассчитывая, что этим он усыпит бдительность королевы клинков, возложив ответственность на спецслужбы консульства. ОМОН передислоцирует находку и скрытно готовит для него помощников, внедряя в блокады и систему вентиляции емкости с его эссенцией, но не настолько скрытно, чтобы этого не заметили мои глаза и уши. Злорадно он говорит этим, в свою очередь. Ну давай, приходи, королева клинков, раз такая храбрая. Я решительно не понимаю, какой в этом смысл, замялся Адам. В смысле, какой резон настолько открыто готовить друг другу ловушки и убеждать врага, что сюда лучше ни в коем случае не соваться? Это что, реверсивная психология? Чтобы ты подумала, что на месте ложной ловушки большой куш, который в самом деле является ловушкой. Подойдя к обвалившемуся перекрытию, полковник вопросительно посмотрел на королеву клинков, но та и крылом в ответ не повела. Всего за секунду завал, казавшийся непреодолимым, разделился на составляющие и, окутанный фиолетовым сиянием, уступил полковнику и его спутнице дорогу. «Нет», — задумчиво ответила Керриган, подпирая голову когтистой пятерней и уставясь в потолок. «Предполагаю, что просто надеяться заставить врага действовать от противного было бы достаточно наивно для ОМОНа. Видишь ли, задачей Пандоры было создать для меня уверенность в легкой победе, а для моих мимикридов – видимость того, будто из шестого блока сбежал подопытный. И если второе ОМОНу не удалось, поскольку внутри карантинной зоны у меня тоже был свой КХМ, человек, то первое начинание увенчалось более-менее успешно. Загара не тронула большую часть военных на первом этапе атаки, и Трей пришлось самостоятельно пускать газ, дабы создать видимость безнадежного, затухающего сопротивления тиранов на чуть больший период времени. Однако параллельно она создала найденному солдат, которые могут образовать систему, о которой я мало что знаю, а все, что неизвестно, может представлять угрозу даже для меня. Также угроза может быть связана с находкой непосредственно, в которого ОМОН мог, допустим, ввести некий код активации запасного плана, того, что я не могла обнаружить, когда найденный только попал в Рой, но могла бы найти сейчас. Таким образом, если рассматривать как первоочередную угрозу не самого обретенного, а систему обретенной плюс лаборатория, было бы мудрее сосредоточить мое внимание на постояльце шестого блока, а зерна системы тщательно замаскировать и активировать лишь тогда, когда я приду к найденному и ловушка захлопнется, сложив жесткие ладони вместе. Королева клинков рассеянно перебирала когтями, опустив голову прямо на загривок шлема, так что полковнику приходилось задирать голову вверх, чтобы держать ее в поле зрения. Конечно, ОМОН понимает, что я это пойму, и он ведет себя наоборот, выставляет систему в открытую, как бы призывая королеву клинков действовать по сценарию «хватай-беги», экспроприировать найденного, игнорируя творящийся вокруг него кавардак, а систему вместо полноценного разбора уничтожить, поскольку она может дать преимущество этому химерику.